Услышав эти слова, улыбка на лице Синбэйчэня исчезла. Он холодно фыркнул и замолчал. «Нитянь», Цай Юньси посмотрела на Нитяня своими умоляющим взглядом. «Я буду в долгу, если ты сделаешь это для меня. Этот небесный огненный зверь восьмого уровня очень полезен для меня. Как насчет того, чтобы сделать одолжение нашему великому старейшине и помочь мне в этот раз?» Нитянь выглядел несколько раздраженным, когда сказал: «Я скажу вам правду. Мой голем потратил слишком много энергии во время битвы против Хун Синя и других экспертов. Он еще не восстановился. Теперь он едва может бороться против одного эксперта стадии измерения души. У него нет сил сокрушить все три стороны и задать тон для битвы». Цай Юньси коротко замолчала, прежде чем сказать: «Твой духовный инструмент полета также довольно опасен. Слишком большие затраты», — сказал Нитянь. «Чтобы нанести всего один удар, нужно около сотни звездных камней. У меня недостаточно звездных камней, чтобы убить так много экспертов стадии измерения души. Так что, говоря все это, ты просто хочешь сказать нам, что у тебя нет сил бороться с ними, не так ли?» Отношение Иньяна мгновенно изменилось, ее подбородок опустился. «Я думала, ты сможешь убить этих людей с помощью своего голема. Кажется, я тебя переоценила. Если ты не можешь этого сделать, просто скажи». «Совершенно верно. Я не могу». Нитянь не казался сердитым. Вместо этого он лениво сел на огненную птицу и добавил: «Ты можешь сделать это сама. Иди вперед и забирай питона восьмого уровня. Я буду болеть за тебя отсюда». Иньянань гневно посмотрела на него. «Ты». Нитянь не остановился на этом. Он указал на поле битвы издалека и сказал провоцирующим тоном: «Давай, желаю успехов». Ледяной питон крови между длинными голыми ногами Иньянань зашипел, а в его глазах появилась злоба. В то же время, туманная аура поднялась из его черно-белого тела, когда оно трепетало с двумя различными видами эссенции плоти. Иньянань могла чувствовать его волнение, но она могла только попытаться успокоить его снова с помощью ее осознания души. «Ты уверен, что не сможешь помочь?» — спросила Цай Юньси тихим голосом. «Да, я уверен», — ответил Нитянь. «Даже после поглощения довольно большого количества крови каменных гигантов, костяной демон крови мог бороться только с одним экспертом стадии измерения души. Несмотря на то, что звездная лодка была очень мощным орудием, он не хотел использовать ее из-за ужасающе высокого потребления звездных камней. Кроме того, у него были другие заботы. Тянь Цыпинка и Яч Желань видели его и Чжао Шаньлинга в зоне космического разрушения. Они знали, что те взяли наследие мастера духа пустоты и убили людей из секты Горы Блаженства. Если он появится сейчас, они могут закончить свою битву против клана Цзянь и клана Гуань и наставить на него оружие. Он не хотел подвергать себя такому риску. «Поскольку мы не можем на тебя рассчитывать, я...» Иньяна не закончила предложение. После мгновения молчаливого размышления, она вдруг ударила по большой голове ледяного питона, когда ей пришла в голову какая-то идея. Питон, который ждал слишком долго, затем скользнул к полю боя на полной скорости. Выражение Синбэйчэня изменилось, когда он подсознательно направил свой сломанный меч назад. Она сошла с ума. Цай Юньси также была шокирована поведением Иньяна и воскликнула: «Какого черта она делает?» Нитянь покачал головой. «Кто знает, звездная лодка вылетела из его кольца владения, и он прыгнул на борт. Он наблюдал за Иньяном небесными глазами с безопасного расстояния, готовясь к худшему. Синбэйчэнь, казалось, внезапно понял, что его духовный инструмент полета недостаточно быстр, и поэтому поспешно полетел к Цай Юньси. «Возьми меня с собой, младшая боевая сестра Ца». Прежде чем Цай Юньси смогла что-либо сказать, он убрал сломанный меч и прыгнул на огненную птицу. «Давай же, давай выбираться отсюда. Эта женщина сумасшедшая. Давай сначала посмотрим, что она задумала». Нитянь немного успокоился, стоя в своей звездной лодке. Своими небесными глазами он пристально следил за Иньянань. Когда она приблизилась к полю битвы, Иньянань закричала во все горло: «Отбросы секты Горы Блаженства! Секта Трех Мечей уже узнала о том, что вы убили людей из секты Золотого Камня и забрали у них древний золотой звездолет. Старейшина Хун Сянь из моей секты, старейшина Вэй Ю из секты Трех Мечей и старейшина Чу Сюань Цзи из клана Чу, они все здесь. Я уже рассказала им о ваших подлых поступках. Лучше готовьтесь к смерти». Слова Иньянань потрясли все вокруг. Даже без помощи небесных глаз, Цай Юньси и Синбэйчэнь ловили каждое ее слово. Цай Юньси ахнула. Она пытается запугать людей из секты Горы Блаженства. Глаза Синбэйчэня засветились, когда он хмыкнул. Похоже, что она не сошла с ума. Ее план может сработать. Нитянь также был впечатлен тактикой Иньянани. Таким образом, остался, чтобы посмотреть, как все пойдет. Люди из секты Горы Блаженства, конечно, не знали, что Хун Сянь, Вэй Юй, Чу Сюань Цзи и другие уже умерли или покинули регион. Им казалось, что главный избранник секты звероводов никогда не появится одна без веской на то причины. Между тем, они действительно убили людей из секты Золотого Камня, поэтому они легко поверили. Это Иньяна не из секты звероводов. Она сказала, что Хун Сянь, Вэй Юй и Чу Сюань Цзи идут сюда. Она лжет, да, когда они обсуждали ее слова между собой. Бесчисленные клочки их сознания души распространились по полю боя в качестве центра. Подобно невидимым молниям, обзор воинов в стадии измерения души распространился по всему полю боя. Нитянь, Синбэ, Чиница и Юньси чувствовали эту энергию души, которая заполоняла пространство. Несколько экспертов в стадии измерения души из секты Горы Блаженства мгновенно почувствовали присутствие Нитяня, Ца Юньси и Синбэчиня. Их выражение лица замелькало, когда они воскликнули. Ца Юньси из секты Божественного Пламени. Синбэчинь из секты Трех Мечей тоже здесь. Тот парень, которого мы встретили в зоне разрушения космоса. Ца Юньси и Синбэчинь пользовались высоким статусом в секте Божественного Пламени и секте Трех Мечей. Тот факт, что они были здесь, определенно означал, что их защитники тоже были поблизости. Почувствовав присутствие Ца Юньси, Синбэчиня и Нитяня, Ячжилань, которая сражался с Цзянь Га из клана Цзянь, наконец, заволновалась. В один миг со всех сторон к ней устремились капли Черного озера. Каждая капля имела свою частичку энергии души. В каждой капле присутствовали магические узоры. «Возвращайтесь на золотой древний звездолет. Сначала уйдем и встретимся со старейшиной Цзян Фэном», — яростно закричала Ячжилань. Одна фигура за другой влетали в золотой древний звездолет, точно молнии. Туманный золотой щит поднялся с древнего звездолета и окутал воинов секты Горы Блаженства, когда бесчисленные золотые узоры появились на его поверхности. Оглушительный грохот исходил от золотого звездолета, который принадлежал секте Золотых Просторов. Он развернулся и поплыл прочь с поля боя. Воины клана Цзянь и Гуаньцы выглядели мрачно, наблюдая, как золотой звездолет уплывает на довольно медленной скорости, но никто не осмеливался остановить его. «Трудно поверить, что ее план действительно сработал», — сказал Синбэчинь со странным выражением лица. Глава 743. Властелин всех миров. Глава 743. Секта Горы Блаженства уходит. Цзянь Гао из клана Цзянь яростно плюнул, наблюдая, как уходит древний золотой звездолет. Воины Ция из клана Цзянь и клана Гуань, казалось, знали, что они не смогут остановить древний звездолет, который принадлежал секте Золотых Просторов. Цзянь Гао облегченно вздохнула и с улыбкой обратился к Иньянань. «Я рад, что ты здесь. Когда прибудут брат Хун Сянь и Вэй Юй?» Иньянань горько улыбнулась. «Они не придут. Я сказала это только для того, чтобы отпугнуть секту Горы Блаженства». Гуань Ция из клана Гуань был толстым человеком с добрым лицом. Нахмурившись и сузив свои маленькие глазки, он сказал, что «в этом нет никакого смысла. Веди ты и Синбэчинь здесь. Они ведь защищают вас, разве нет?» Пока он говорил, Ца Юньси летела вместе с Нитянем и Синбэчинь на своей огненной птице. Иньянань посмотрела на Нитяня, который лениво сидел на огненной птице, презрительно фыркнув и сказав: «Я решила проблему с сектой Горы Блаженства без твоей помощи, видишь?» Нитянь рассмеялся. «Да, неплохо. Клан Цзянь и клан Гуань потеряли более сотни воинов Ци во время этой битвы против секты Горы Блаженства. Их трупы были разбросаны по трем парящим метеорам, вместе с несколькими десятками учеников секты Горы Блаженства. В этот момент их ученики избавлялись от мертвых и лечили раненых. Все они выглядели максимально угрюмо и мрачно». Нахмурив брови, Ца Юньси спросила Цзянь Га и Гуань Ци: «Господа, как вы вообще начали сражаться с этими людьми из секты Горы Блаженства?» Цзянь Га ответил: «Мы пришли сюда первыми». Он продолжил и объяснил ей ситуацию. По его словам, клан Цзянь и силы клана Гуань вошли в эту запретную область после того, как разместили свои древние звездолеты на краю региона. Несмотря на то, что они пришли позже, чем другие фракции, они вошли из места, которое было близко к этой области. Они обнаружили печать секты Божественного Пламени вскоре после того, как начали исследование. Затем они получили информацию, которую она содержала, согласно которой они нашли больше огненных печатей, проследовав по ним в это место. Пока они отдыхали на одном из плавающих метеоритов, люди из секты Горы Блаженства прибыли на золотом звездолете, который они украли у секты Золотого Камня. Поскольку они только недавно захватили золотой звездолет, они не были очень опытны в управлении им, и, таким образом, врезались в один из метеоров. Столкновение создало огромные дыры в метеоре, обнажив многочисленные камни небесного пламени, а также части тела небесного огненного зверя. Оказалось, что прямо под ногами членов клана Цзянь и Гуань был мертвый небесный огненный зверь, но какое-то заклинание, должно быть, полностью запечатало его ауру, из-за чего его обнаружили не сразу. Поняв, что небесный огненный зверь похоронен в одном из метеоритов, они обстреляли другой метеорит и нашли труп ледяного питона восьмого уровня. Открытие духовных зверей восьмого уровня пробудило жадность секты Горы Блаженства. Они требовали их, полагаясь на свою превосходящую силу. Конечно, клан Цзянь и клан Гуань не согласились на это, поэтому между ними разгорелась жестокая битва. Команда секты Горы Блаженства возглавляется Цзян Феном, но он ушел со своей святой дочерью, Му Бицун, вскоре после того, как началась битва. Сказал Гуань Ци, глядя вдаль, только из-за Цзян Фэна они посмели потребовать от нас трупы обоих духовных зверей восьмого уровня. Выражение лица Цай Юньси мелькнуло. Цзян Фэн, средний этап стадии домена пустоты. Совершенно верно. Лицо Цзянь Гао стало очень мрачным. Мы совсем не ожидали увидеть его здесь. Ведь этот регион открылся только после полной недоступности в течение тысячи лет. Мы пришли сюда из чистого любопытства, поэтому с нами не было самых сильных экспертов. Секта Горы Блаженства посмела быть настолько властной, потому что они увидели, что у нас не было экспертов в стадии домена пустоты. Лицо Иньяна Нисинбэ очень медленно омрачилось. Цзян Фэн из секты Горы Блаженства был воином среднего этапа стадии домена пустоты, так же как Юэ Иньси из секты Божественного Пламени. Он был одной из немногих могущественных фигур, которые могли потрясти весь домен небесных границ. Наш великий старейшина тоже приехал в этот регион. Он и остальные должны быть рядом. С этими словами Цай Юньси вздохнула. Цзян Фэн и эта сука, Му Бицун, вероятно, нашли их след и пошли за ними. Гуань Ци ахнул. Старейшина Юэ тоже здесь. Цай Юньси кивнула. Какое важное открытие сделала ваша секта и секта Горы Блаженства, что заставило вас послать такие тяжелые силы в этот регион? Спросил Цзянь Гао, выглядя глубоко удивленным. Син Бэйчинь и Иньянан также устремили на Цай Юньси любопытный взгляд, подозревая, что должна быть какая-то причина. Секта Божественного Пламени и секты Горы Блаженства могли иметь некоторые договоренности. Цай Юньси покачала головой. «Ну, понятия не имею. Не забывайте об аутсайдерах», — внезапно сказал Нитянь. Выражение Гуаньцы еще больше омрачилось. «Аутсайдеры». «Совершенно верно. Мы столкнулись с аутсайдерами и понесли большие потери». Иньянань украдкой взглянула на Нитяня. «Старейшина Хун Сянь из моей секты и старейшина Вэй Ю из секты Трех Мечей умерли от рук аутсайдеров. Мы не знаем, жив ли старейшина Чу Сюань Цзи». Она не сказала правду, что Нитянь был тем, кто убил Хун Сяня и Вэй Юя. Цзянь Га ахнул. «Боже, какие тайны скрываются в этом странном регионе. Я не могу поверить, что даже демоны и фантомы также послали силы в этот регион. Брат Цзянь, я думаю, нам нужно отправить людей обратно на наши древние звездолеты и призвать сюда старейшин стадии домена пустоты», — настойчиво сказал Гуань Ци. Цзянь Гао кивнул. «Да, я согласен. Тот факт, что не только эксперты стадии домена пустоты, такие как Юэ Иньси и Цзян Фэн, но и могущественные аутсайдеры также пришли в этот регион, означал, что в этом запретном регионе должно быть были какие-то секреты. Их открытие двух трупов духовных зверей восьмого уровня укрепило их убежденность. И Цзянь Гао, и Гуань Ци поняли, что возможно им не пережить следующей битвы, не говоря уже о получении доли состояния, которое может быть спрятано здесь. Затем они достигли взаимопонимания, и оба отправили несколько членов глубинной стадии, чтобы вызвать подкрепление. Иньянань бросила взгляд на метеор, где был похоронен ледяной питон восьмого уровня, и несколько смущенно сказала: «Старейшины, я спугнула тех людей из секты Горы Блаженства. В противном случае, я полагаю, вы понесли бы большие потери. Труп ледяного питона восьмого уровня мне очень поможет, так что, пожалуйста, отдайте его мне». Наконец, она выразила желание получить труп ледяного питона восьмого уровня. Цзянь Гао и Гуань Ци с неохотой обменялись взглядами. Нитянь, однако, знал, что владение ледяным питоном и небесным огненным зверем не будет иметь ничего общего с ним, и, таким образом, прыгнул на третий метеор. Три метеора плавали довольно близко друг к другу, и гравитация в этой области была почти незначительной, поэтому он смог перепрыгнуть на соседний метеор, не используя звездную лодку. На поверхности метеорита можно было увидеть довольно много широких отверстий. По-видимому, этот метеор также был исследован. Просто в этих дырах не было ничего особенного. Некоторые воины Ци из клана Цзянь и клана Гуань все еще были разбросаны по метеору и изучали эти дыры. Высокая, полная женщина, которая напоминала Гуань Ци, подошла к нему. Нахмурив брови, она сказала: «Не трать свое время на этот метеор. Мы провели тщательный поиск и ничего не нашли». Нитянь рассмеялся и сказал: «Я просто хочу осмотреться». Женщина спросила: «Кстати, кто ты такой?» «Я пришел с Ца Юньси», — ответил Нитянь. «Полагаю, это делает меня гостем секты Божественного Пламени». На лице женщины появилось недоверие. «Гость секты Божественного Пламени?» В этот момент Син Бэйчэнь спустился на сломанном мече и сказал, улыбаясь: «Он уважаемый гость секты Божественного Пламени, старшая сестра Гуань. Давно не виделись. Я вижу, что ты перешла на поздний этап мировой стадии. Поздравляю». Женщина холодно хмыкнула: «Ты издеваешься надо мной? Я старше, чем ты. Ты уже на глубинной стадии, а я все еще на мировой. За что меня поздравлять? Ох, я просто хотел поздравить тебя от всего сердца», — смущенно сказал Син Бэйчэнь. Он и Гуань Хэ, казалось, хорошо знали друг друга. Он продолжал говорить с ней, но продолжал украдкой поглядывать на Нитяня. Несмотря на то, что он не мог видеть сквозь Нитяня, у него было чувство, что каждое движение Нитяня имело свои причины. У Ца Юньси и Иньянань был труп духовного зверя, которого они хотели. Он знал, что не получит долю ни от клана Цзянь, ни от клана Гуань. Поэтому он последовал за Нитянем к третьему метеору, задаваясь вопросом, было ли что-то особенное похоронено в этом метеоре. От всего сердца, Гуань Хэ, казалось, давно затаила на него обиду. «Когда-то мой клан хотел укрепить наши отношения с вашей сектой посредством брака. Тем не менее, ты отказался от предложения, потому что я старше тебя и я некрасивая. Я знаю, какое у тебя сердце. Я просто не люблю организованные браки. Я не отказался от предложения из-за тебя». Син Бэйчэнь несколько раз поклонился и извинился с горькой улыбкой на лице. «Прибереги эти вежливости для кого-нибудь другого». Гуань Хэ сердито плюнула: «Если ты считаешь меня уродиной, то должен был просто сказать, лицемеры вроде тебя, самые худшие люди». На лице Нитяня появились странные изменения. Вместо того, чтобы слушать их споры об их прошлом, Нитянь подошел к краю огромной дыры, где он высвободил свою уникальную жизненную ауру, чтобы исследовать то, что было под ней. Его глаза внезапно загорелись. Он прыгнул прямо в огромную дыру, которая, казалось, была создана кланом Гуань и кланом Цзянь. Он призвал звезду пламени и собрал духовную энергию. Затем ослепительный свет выстрелил из кончика звезды пламени, когда он начал резать камни на дне отверстия. Гуань Хэ бросил взгляд в направлении Нитяня. Презрительный взгляд наполнил ее лицо. Какая пустая трата времени. Нитянь полностью проигнорировал ее и продолжил разбивать камни своей звездой пламени, погружаясь все глубже и глубже к сердцу метеора. Через некоторое время, с громким лязгом, звезда пламени пронзила удивительно твердый камень. В следующий момент золотой свет вырвался из камня, когда он разбился. Затем появилась золотая вещь, похожая на куколку шелкопряда. Она была покрыта игольчатыми волосками и излучала золотой свет. Нитянь понял, что именно эта вещь заставила его почувствовать себя так, как будто он ударил кусок металла. Однако, поскольку он был глубоко под поверхностью и блокировал большую часть золотого света, никто на поверхности, казалось, ничего не заметил. Тем не менее, брови Син Бэйчэня слегка дрогнули, когда он нашел оправдание и закончил свой разговор с Гуань Хэ. Затем он спустился в глубокую яму, где был Нитянь. Как только он достиг дна, он увидел то, что все сияло золотым светом. Затем он понизил голос и довольно взволнованно сказал: «Это жук, пожирающий металл. Как пожирающие кости пиявки, они тоже принадлежат к древней эпохе пустоты». Глава 744. Властелин всех миров. Глава 744. Син Бэйчэнь уставился на светящегося жука пылающим взглядом. Он понизил голос настолько, насколько мог, и сказал: «Пожирающие металл жуки – хорошая штука. Они питаются всеми видами металла. Несмотря на то, что они маленькие, они тверже любого металла. Кроме того, пожирающие металл жуки могут слиться практически с любым духовным инструментом. Они могут в значительной степени улучшить твердость и остроту духовного инструмента. Чем выше класс пожирающих металл жуков, тем более лучший укрепляющий эффект они будут оказывать на духовные инструменты. Они очень древние и их очень трудно найти. Не могу поверить, что ты нашел их здесь, в сердце метеорита. Пока Син Бэйчэн говорил, он постоянно смотрел на отверстие, боясь, что Гуаньхэ заметит что-нибудь. На лице Нитяня появилась неприязнь, когда он положил пожирающего металла жука, который был размером с его большой палец, в кольцо владения, и сказал: «Как много слов! Если пожирающие металл жуки похожи на пожирающих кости пиявок, а также являются древним видом из эпохи пустоты, они также должны быть исключительно полезны для усиления его родословной». Тем не менее, так как Син Бэйчэн был там, Нитянь не решил поглощать его эссенцию плоти с помощью утечки жизни. Он также не стал копать глубже, чтобы найти больше пожирающих металл жуков, хотя он и почувствовал с помощью своей уникальной ауры родословной, что в этом метеоре было больше пожирающих металл жуков. Не только это, но он даже почувствовал присутствие шокирующе сильной ауры, которая, по его мнению, принадлежала пожирающему металл жуку. Причина, по которой воины Ци из клана Цзянь и клана Гуань не смогли обнаружить жуков, заключалась в том, что большинство воинов Ци не развивали острого восприятия ауры плоти. Пожирающие металл жуки были маленькими, и они были похоронены в глубине метеора. Плюс, их аура плоти была довольно слабой, поэтому было понятно, что они их не обнаружили. «Здесь есть еще пожирающие металл жуки?» – тихо спросил Син Бэйчэн. «Я думаю, нет», – ответил Нитянь безразличным тоном. «Откуда ты знал, что здесь есть пожирающий металл жук?» «Извини, не могу тебе сказать». Выглядя немного расстроенным, Син Бэйчэн слегка вздохнул, но все же отказался уйти. Так как он отказался уходить, Нитянь ничего не мог сделать. Задумавшись на мгновение, он выстрелил из ямы, ничего не говоря Син Бэйчэню. В тот момент Нитянь начал чувствовать, что было что-то с Син Бэйчэнем, было что-то неладно. Он серьезно ранил Вэй Юя, а до этого убил Ци Цзючуаня и многих других учеников секты Трех Мечей, но Син Бэйчэн, казалось, не очень сердился ни на что из этого. У Нитяня даже было чувство, что Син Бэйчэн подделал гнев, который он показал ранее, когда он обнаружил, что люди из секты Горы Блаженства напали и уничтожили команду секты Золотого Камня. Секта Трех Мечей вливала свои ресурсы в этого человека и рассматривала его в качестве будущего своей секты. Однако, в отличие от Иньяна Ница Юньси, он, казалось, не очень заботился о смерти своих воинов. Как Син Бэйчэн не мог разгадать Нитяня, Нитянь также не мог разгадать Син Бэйчэня. В глубине души он знал, что у этого безобидного парня должно быть много секретов. С этими мыслями он приземлился на поверхность метеора. Увидев его, пухлая Гуаньхэ спросила равнодушно издалека: «Нашел что-нибудь?» Нитянь покачал головой: «Ничего. Я же сказала, что ты зря тратишь время. Мы уже провели тщательное сканирование местности. Мы ничего не нашли, но ты думал, что сможешь». С этими словами Гуаньхэ прыгнула на свой духовный инструмент полета и отправилась к метеору, где находились Иньяна Ница Юньси, вместе со всеми другими членами клана Цзянь и клана Гуань, которые пришли обыскивать метеор. После того, как она ушла, Син Бэйчэн тоже выбрался на поверхность. Остановившись рядом с Нитянем, он сказал: «Как насчет того, чтобы продать мне этого пожирающего металлу металл? Просто назови свою цену». «Ты действительно так заинтересован в этом?» – спросил Нитянь, улыбаясь. С теплой улыбкой Син Бэйчэн сказал: «Как ты знаешь, я из секты Трех Мечей. Мои самые подходящие духовные инструменты – мечи. Я надеюсь использовать этого жука для создания нового оружия». «Ну», – задумался Нитянь, – «он не для продажи. Прости». Поскольку пожирающий металл жук мог помочь ему ускорить обновление его родословной, он, конечно же, не стал бы продавать его за любое количество духовных камней. «Хорошо», – сухо ответил Син Бэйчэн. В этот момент Ца Юньси взлетела на своей огненной птице, что-то бормоча, выглядя недовольной. Нитянь посмотрел на метеор, который она только что покинула, и увидел Иньянань, которая пребывала в экстазе, как будто она достигла некоторого взаимопонимания с кланом Цзянь и кланом Гуань. Ца Юньси холодно фыркнула и сказала: «Пойдем, эта женщина не идет с нами». «Что случилось?» – спросил Син Бэйчэн. Ей удалось уговорить клан Цзянь и клан Гуань дать ей ледяного питона 8-го уровня, не так ли? «Да». Ца Юньси выглядела недовольной. «Я сказала им то же самое, что до тех пор, Пока они дают небесного огненного зверя мне, моя секта определенно щедро отплатит им. Но они отказались и оставили небесного огненного зверя себе. Син Бэйчэнь не казался очень удивленным, когда он сказал: «Появление Инь-Янань спасло их команды от множества потерь. Полагаю, они согласились на ее просьбу только в свете такого вклада. Поскольку никто из нас не сделал никакого вклада, вполне естественно, что они не хотят отдавать тебе труп небесного огненного зверя. Кроме того, они уже согласились отдать труп ледяного питона восьмого уровня Инь-Янань. Как ты можешь ожидать, что они отдадут тебе труп единственного оставшегося небесного огненного зверя?» «Хорошо, хорошо, хватит». Цай Юньси была в плохом настроении, поэтому не хотела слушать его рассуждения. Затем она поманила Нитяня присоединиться к ней на ее огненной птице. «Я хочу остаться здесь и культивировать в течение некоторого времени», — сказал Нитянь. Услышав эти слова, на лице Син Бэйчэня появилась искренняя улыбка, когда он подхватил: «Я тоже хочу остаться и культивировать некоторое время». Цай Юньси ненадолго замолчала, прежде чем спросить с растерянным выражением лица: «Какого черта вы двое делаете?» Син Бэйчэнь улыбнулся, но ничего не сказал. После мгновенного колебания, Нитянь посмотрел в сторону места, где собрались члены клана Гуань и клана Цзянь. Только убедившись, что никто из них не шпионит за ними, он сказал: «У нас под ногами пожирающие металл жуки». Цай Юньси была ошеломлена. «Пожирающие металл жуки?» Глаза Син Бэйчэня загорелись, когда он, наконец, подтвердил свои предположения о том, что в этом метеоре было более одного пожирающего металл жука. «Ша-ша-ша». Нитянь бросил предупреждающий взгляд на Цай Юньси. Цай Юньси кивнула и быстро успокоилась. «Те люди из клана Цзянь и клана Гуань не останутся здесь надолго. Они боятся, что аутсайдеры придут сюда. Кроме того, они думают, что могут быть и другие трупы духовных зверей, спрятанные в ближайших метеорах, так что они планируют пойти и сделать быстрый осмотр всех из них». Син Бэйчэнь вмешался: «Учитывая их силу, пройдет не так много времени, прежде чем они раскопают труп небесного огненного зверя, так что все, что нам нужно сделать, это подождать». «Хорошо». Они обменялись взглядами и достигли взаимопонимания. Время шло понемногу. Был слышен шум. Это воины двух кланов ломали метеорит, собирая камни небесного пламени и раскапывая труп небесного огненного зверя. Вскоре после этого, совместными усилиями клана Цзянь и членов клана Гуань, появился огромный труп небесного огненного зверя. Несмотря на то, что он умер очень давно, от небесного огненного зверя восьмого уровня все еще исходила потрясающе сильная аура плоти, наряду с огненной аурой. Даже душа доспеха драконьего пламени была взбудоражена, поскольку она начала отправлять послание душе Нитяня. Доспех драконьего пламени потратил значительное количество энергии пламени, чтобы поглотить шесть свирепых душ и душу фантома. Он жаждал этой неистовой энергии пламени, чтобы восстановить свою силу. Труп небесного огненного зверя восьмого уровня обеспечит его идеальной пищей. Тем не менее, Нитянь мог только игнорировать его неоднократные просьбы. Он знал, что не сможет забрать труп небесного огненного зверя у такого количества могущественных экспертов клана Гуань и клана Цзянь. Небесный огненный зверь медленно поднимался из глубин метеора. Однако, прежде чем Нитянь смог хорошенько рассмотреть его, он был засосан в кольцо владения Гуань Гао. Закончив с небесным огненным зверем, Гуань Ци прилетела с метеора и спросила Цай Юньси: «Вы идете с нами? Спасибо за ваше любезное предложение, но мы останемся и подождем Инь-Янань», — сказала Цай Юньси. «В конце концов, мы пришли вместе». Гуань Ци слегка кивнула. «Тогда ладно, мы сохраним тело небесного огненного зверя нетронутым в течение некоторого времени. Если мы скоро столкнемся со старейшиной Юэ, и у него будет что-то, что лучше соответствует нашим потребностям, возможно, труп небесного огненного зверя в конечном итоге станет твоим». Услышав эти слова, лицо Цай Юньси немного разогрелось, когда она сказала: «Именно, сохраните его нетронутым. Наш великий старейшина, безусловно, готов предложить что-то лучшее. Не беспокойся, мы сохраним его для тебя на некоторое время». Гуань Ци улыбнулся и вернулся к метеору, где собрались члены двух кланов. Затем они сели на свои духовные инструменты полета и ушли. На другом метеоре Инь-Янань глубоко зарылась в метеор, чтобы помочь своему ледяному питону поглотить оставшуюся энергию внутри трупа ледяного питона восьмого уровня. «Они ушли», — сказал Син Бэйчэнь, улыбаясь. Прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, он взял на себя инициативу и бросился в дыру, где Нитянь нашел жука, пожирающего металлу. Нитянь холодно хмыкнул. А во, какая скорость. Глава 745. Властелин всех миров. Глава 745. Стоя на месте, Нитянь холодно посмотрел на дыру в земле, в которую только что опустился Син Бэйчэнь. Син Бэйчэнь слегка усмехнулся. Внезапно из дыры, куда только что спустился Син Бэйчэнь, донесся сотрясающий небеса гул. В то же время, чрезвычайно мощная аура металла вырвалась из земли. Твердые как сталь камни треснули и взорвались после прикосновения свирепого меча. Нитянь изучил эту ауру с помощью своего восприятия души, но его выражение лица мелькнуло, когда он испытал пронзительную головную боль. «Не могу поверить, что он обладает такой огромной силой», – пробормотал он. Нитянь путешествовал с Син Бэйчэнем в течение некоторого времени, но никогда не видел его в бою, поэтому он не очень хорошо понимал его силу. Однако, судя по тому, как Иньяна Ница и Юниси защищались от него, он предположил, что этот человек должно быть в разы выше среднего. Но даже при том, что он был мысленно подготовлен, он был в шоке, когда почувствовал несравнимо мощную ауру. Клочья ауры, которая исходила от него, казалось, способна была разорвать все что угодно. Исходя из того, что мог сказать Нитянь, если бы Син Бэйчэнь собрал свою ауру вместо того, чтобы распространять ее, он мог бы даже сразиться с экспертом глубинной стадии, который был выше него на этап. Цай Юньси, казалось, совсем не удивилась могущественной ауре Син Бэйчэня. «Берегись этого парня. Если бы тебя и Иньяна не было здесь, я бы никогда не осмелилась путешествовать с ним. Причина, по которой мы с Иньяной отказывались пускать его на борт огненной птицы, была в том, что мы должны всегда быть начеку». Нитянь прищурился и сказал: «Похоже, что мы втроем действительно не сможем победить его без помощи моего голема и ледяного питона Иньянань». «Само собой разумеется», — сказала Цай Юньси. «Он легендарная фигура среди молодого поколения во всем домене небесных границ. В тот день, когда он только что вошел на поздний этап мировой стадии, ему удалось убить несколько воинов раннего этапа глубинной стадии, что было просто ударом для всех нас. К тому же, никто не знает, откуда он взялся. Он как будто вдруг появился из ниоткуда, а секта трех мечей просто нашла его и предложила ему присоединиться. Он был только на раннем этапе мировой стадии, когда он присоединился к секте трех мечей, но он перешел на поздний этап мировой стадии в течение очень короткого времени. Бывший избранник секты трех мечей принял участие в испытании вместе с ним, и каким-то образом умер во время этого испытания. Секта трех мечей послала более дюжины талантливых молодых учеников, чтобы пройти это испытание, но он был единственным, кто вернулся живым. Говорят, он убил их всех, чтобы установить свою безраздельную кандидатуру избранного. Сейчас он хорошо разбирается во всех заклинаниях секты трех мечей. Я также слышала, что ему удалось овладеть заклинанием меча, которое никто не мог изучить в течение последних десятилетий. Цай Юньси еще больше понизила голос и добавила: кроме того, у него, кажется, нет сильного чувства принадлежности к секте трех мечей. Хотя секта трех мечей вливала в него ресурсы в течение многих лет, он отказался от своих договоренностей по многим поводам. Секта трех мечей хотела укрепить свои отношения с кланом Гуань через его брак с Гуань Хэ, но он отказался. После этого, клан Гуань сказал, что он может выбрать любую девушку в их клане, но он все равно отказался. У секты трех мечей даже был конфликт с кланом Гуань по этому вопросу. Лицо Цай Юньси стало очень серьезным, когда она заговорила о Син Бэйчэне. Очевидно, она боялась этого парня. Син Бэйчэнь вдруг вылетел из дыры, не выказывая никакой ярости, которая соответствовала ему ранее. Он смущенно рассмеялся и сказал: «Кажется, там больше нет никаких пожирающих металл жуков». Нитянь усмехнулся: «Есть, но, конечно, не все могут их найти. Кроме того, я должен прояснить одну вещь. Пожирающие металл жуки будут принадлежать тому, кто их найдет». На лице Син Бэйчэня появилась горькая улыбка. Он сказал: «Хорошо». Затем Нитянь выпустил пучки ауры плоти, которые простирались вниз, как бесчисленные крошечные щупальца, чтобы захватить даже самые слабые признаки ауры плоти. Вскоре после этого, не говоря ни слова, он сверкнул в устье другой дыры и начал пробивать путь вниз своей звездой пламени. Мгновение спустя камень треснул, и из него вырвался золотой свет. После того, как он сбросил каменистую часть, которая его обернула, появился странный жук размером с большой палец. Син Бэйчэнь вдруг приободрился. «Все-таки еще есть жуки». Цай Юньси ненадолго замолчала, прежде чем также броситься к дыре, чтобы скопировать метод Нитяня. Син Бэйчэнь наблюдал за Нитянем с некоторого расстояния, удивленный тем, что позволило ему обнаружить пожирающих металл жуков с такой точностью. Он знал, что Нитянь наверняка не расскажет ему об этом. Поэтому, немного поколебавшись, он выбрал другую яму и начал бесцельно копать сам. Несмотря на то, что его база культивирования была довольно высока, так как у него не было уникальной силы родословной Нитяня, он не мог ощутить слабую ауру плоти, которую испускали пожирающие металл жуки. Он и Цай Юньси бегали взад и вперед между дырами. Они старательно копали, но так ничего и не нашли. Нитянь, однако, получил по крайней мере одного жука из каждой ямы, в которой он копал. Каждый раз, когда они слышали металлический лязг и внезапно видели вспышку золотого света, они знали, что Нитянь нашел еще жука. Это расстраивало их. Незаметно для него прошло 4 часа, и у Нитяня было несколько десятков жуков. В этот момент Инь-Янань все еще была с питоном ледяной крови, который поглощал энергию с трупа ледяного питона 8-го класса уровня, в глубине того другого метеора. Видя, что работа ледяного питона пошла по плану, у Инь-Янань, наконец, было время проверить Нитяня и остальных. Вскоре она заметила аномалию. После краткого общения души с ледяным питоном, она прилетела с того метеора. Когда она это сделала, она посмотрела вниз и увидела, что Нитянь поднял пожирающего металл жука, который сиял золотым светом со дна дыры в земле. Это пожирающий металл жук, не могу поверить, что в этом метеоре зарыты эти жуки. Воодушевленная этим Инь-Янань затем заметила, что Цай Юньси и Син Бэйчэнь, по-видимому, делали ту же работу, что и Нитянь. Ничего не говоря, она приземлилась на метеор и присоединилась к поискам пожирающих металл жуков в ямах, вырытых кланом Цзянь и кланом Гуань. В отличие от Син Бэйчэня и Цай Юньси, у нее было проницательное восприятие ауры плоти. Однако, поскольку пожирающие металл жуки были очень маленькими и их аура плоти была довольно слабой, она не могла найти их так же точно, как Нитянь. Прошел час. Кланг. Необычно громкий лязг внезапно раздался из ямы, в которую копал Нитянь, вместе со вспышкой яркого золотого света. Трое других, которые все еще ничего не получили, собрались у отверстия и посмотрели вниз. Камень размером с череп треснул, и появился пожирающий металл жук. Тем не менее, этот был по крайней мере в 10 раз больше, чем другие, которых раскопал Нитянь. Кроме того, казалось, что по всей его твердой поверхности были тонкие плотные узоры. Казалось, в этих таинственных узорах кроются глубинные истины металлической энергии. Это тот самый, взволнованно пробормотал Нитянь. Прежде чем остальные трое смогли рассмотреть его поближе, Нитянь быстро убрал его в кольцо владения. По его ощущениям, это был последний пожирающий металл жук в этом метеоре. Остаточная эссенция плоти внутри этого пожирающего металл жука была богаче, чем у всех остальных вместе взятых. Причина, по которой он оставил его напоследок, заключалась в том, что он был далеко от любой из дыр, созданных кланом Гуань и кланом Цзянь, и он был похоронен глубоко под землей. Поэтому он решил как можно быстрее раскопать более легких жуков, прежде чем сосредоточиться на выкапывании этого последнего и самого мощного жука, пожирающего металл. Глаза Син Бэйчэнь загорелись. Это жук-мать. Все остальные пожирающие металл жуки в этом метеоре произошли от нее. Она очень больше, чем остальные. Это шахта. Нитянь закончил свое предложение за него со дна ямы. Уголки рта Син Бэйчэня поднялись, и многозначительная улыбка появилась на его лице. Нитянь, ты получил все кристаллы души из того озера, и теперь планируешь забрать всех этих пожирающих металл жуков? Нитянь нахмурился. Насколько я помню, я совершенно ясно дал понять, что пожирающие металл жуки будут принадлежать тому, кто их найдет. Но у тебя все пожирающие металл жуки, сказал Син Бэйчэнь. Нитянь, это неразумно, не оставлять места для маневра. Почему бы тебе не дать нам парочку пожирающих металл жуков? Извините, это невозможно, ответил Нитянь. Затем Син Бэйчэнь повернулся, чтобы посмотреть на Инь-Янань, серьезно сказав: у меня есть небольшое предложение, младшая боевая сестра Инань, мы с тобой присоединяемся. Ты, вероятно, можешь остановить его голема, чья сила значительно упала, при помощи питона, в то время как я позабочусь о нем и Цай Юньси. Потом мы разделим кристаллы души и пожирающих металл жуков. Что скажешь? Выражение лица Цай Юньси резко мелькнуло. Что? Лицо Нитяня внезапно стало мрачным. Удивление наполнило лицо Инь-Янань, И сразу после этого она нахмурилась, как будто начала взвешивать вопрос. Глава 746. Властелин всех миров. Глава 746. Инь-Янань долго размышляла в тишине, прежде чем сказать: «Но он из древнего дворца фрагментарных звезд». «Ну и что?» – спросил Син Бэйчэнь. «Если он умрет, и правда каким-то образом будет раскрыта, древний дворец фрагментарных звезд убьет нас без каких-либо сомнений», – сказала Инь-Янань. «Даже секта трех мечей не сможет защитить тебя от них». Син Бэйчэнь холодно рассмеялся и сказал: «Ты сама это сказала. Древний дворец фрагментарных звезд выступит против только при том условии, что правда всплывет на свет. Они умрут, так кто будет в силах рассказать об этом, не говоря уже о том, что кто может гарантировать, что все члены древнего дворца фрагментарных звезд остаются в безопасности во время путешествия по этой звездной реке. Я не верю, что древний дворец пошлет армию в домен небесных границ из-за сверхъестественной смерти одного человека. Это все еще слишком большой риск», — с горечью сказала Инь-Янань. «Даже без гиганта, учитывая духовный инструмент полета, все равно будет очень трудно иметь с ним дело. Я не думаю, что присоединюсь к тебе». Син Бэйчэнь медленно прищурил глаза. Теплая улыбка, которую он носил все время, постепенно угасла. Когда он не улыбался, его лицо становилось очень угловатым и ледяным. Теперь он оставлял о себе другое впечатление. Он с тяжестью вздохнул. «Если это так, то мне очень жаль. Что ты имеешь в виду?» У Инь-Янань было плохое предчувствие. Бум! Яростная аура металла, которая наполнила небо и землю, внезапно вырвалась из Синь Бэйчэня. Когда он развел руки, намерение меча разделилось надвое и сильно ударилось в сторону Инь-Янань и Цай Юньси, которые стояли рядом. Его руки стали прозрачными и сверкающими, как нефрит. Даже его кости и меридианы можно было видеть сквозь его кожу. Пучки сверкающей духовной энергии безумно быстро текли по его меридианам, а его руки, казалось, начали сиять невероятно ярким светом. Поток яростного пламени выстрелила из груди Цай Юньси, как только она произнесла заклинание огня. Инь-Янань также испустила взрывной рев, и бесчисленные клочья эссенции плоти и духовной энергии выстрелили из нее, формируя смутные формы духовных зверей из эпохи пустоты. Руки Син Бэйчэня энергично врезались в поток пламени и неясные очертания духа зверей. Затем стройные тела девушек были отброшены назад. После приземления, внутренняя аура Инь-Янань бесконтрольно активизировалась, и ее лицо покраснело, когда она прогремела: «Ты сошел с ума?» Кровь пролилась из уголка рта Цай Юньси. Ее глаза потускнели, она тяжело дышала и даже не могла говорить. Все произошло в считанные секунды. У Нитяня не было шанса среагировать, и Син Бэйчэнь уже закончил со своим ударом. Нитянь холодно хмыкнул: «Тебе конец». С этими словами он планировал вызвать доспех драконьего пламени и костяного демона крови из своего кольца. Однако, в следующий момент он испытал сильную головную боль. Именно тогда он обнаружил, что каким-то образом не может отправить осознание своей души из моря осознания. Красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие и фиолетовые огни выстрелили из семи отверстий в их окружении. Волоча за собой славные хвосты света, они взлетели в воздух и поплыли над областью, где находились Цай Юньси, Инь-Янань и Нитянь. При более пристальном взгляде на них, Нитянь обнаружил, что духовный меч был тонким, как крылья цикады в каждой полосе света. Духовные мечи излучали ослепительный свет, который ткал сеть света, которая закрывала небо от глаз. Между тем, Синь Бэйчэнь призвал духовные мечи. В рассудок Нитяня, по-видимому, впилось семь клинков Синь Бэйчэня. Несмотря на то, что духовные мечи висели высоко в воздухе, у Нитяня было чувство, что свет, который они излучали, пронизывал его разум и сдерживал его море осознания, вызывая раскалывающуюся головную боль каждый раз, когда он пытался овладеть осознанием души. Так как он не мог послать свое осознание души в кольцо владения, он не мог вызвать доспех драконьего пламени или костяного демона крови. Лицо Цай Юньси побледнело от испуга, когда она воскликнула: «Семь окончательных форм меча для расщепления души». Она также не смогла призвать свой длинный хлыст из своего кольца владения вместе с другими боевыми предметами. Сияющие духовные мечи образовали формацию в пустоте, которая сдерживала их моря осознания. Любой из них, кто осмелится вызвать осознание души, получит удар мечом. Нитянь, который был на дне ямы, призвал духовную энергию и эссенцию плоти и выстрелил на поверхность. Как только он это сделал, он увидел, как Инь-Янань отпрыгнула в попытке вернуться к метеору, где был ее ледяной питон. Точно призрак, Син Бэйчэнь внезапно появился перед Инь Янэнь. «Ты не можешь уйти, младшая боевая сестра Инь», — сказал он ледяным тоном. «До тех пор, пока ты находишься под моей окончательной формацией разделяющего душу меча, ты не сможешь отправить свое осознание души из своего моря осознания. Твой ледяной питон в настоящее время сосредоточен на поглощении трупа ледяного питона. Он не сможет почувствовать опасность, в которой ты находишься. Не думай, что твой ледяной питон придет тебе на помощь». Пока он говорил в медленном темпе, в этом районе начался семицветный дождь. Капли дождя были сгустками энергии, которые падали с духовных мечей семи цветов. Они исчезали, как только падали на голову Нитяня, но в следующий момент они снова появились в море сознания Нитяня. Как только дождь разноцветного света проник в его море сознания, девять звездных душ, что висели над его морем сознания, почувствовали опасность и выпустили бесчисленные ослепительно яркие пятна, которые немедленно столкнулись с разноцветным светом. Столкновение создало великолепные искры, что вызвало мучительную боль в голове Нитяня, заставляя его кричать от боли. Цай Юньси и Инь Янэнь также кричали от боли. Инь Янэнь, которая жаждала вылететь из формации расщепляющего душу меча, внезапно остановилась в воздухе, как будто ее ударила молния. В то же время, Цай Юньси упала на землю в нескольких десятках метров от своей огненной птицы на пути к ней. Свет в ее глазах мерцал, веки беспрестанно дергались, как будто ее душа перенесла тяжелый удар. «Синь Бэйчэнь, я пересмотрела твое предложение», — закричала во все горло Инь Янэнь. «Я помогу тебе убить Нитяня. Ты можешь забрать большинство его ценностей. Я просто возьму несколько кристаллов души». Она, по-видимому, перестала колебаться, увидев неблагоприятную ситуацию, в которой они находились. Синь Бэйчэнь покачал головой, черный духовный меч появился в передней части его груди. Уже слишком поздно. Он схватил его энергичным движением, и это было похоже на то, что он схватил все окружающее их пространство. Небрежным взмахом лучи утонченной духовной энергии разлетелись во все стороны. Яростно ревя, Инь Янэнь сформировала печати, направляя свою духовную энергию и эссенцию плоти, образуя защитный барьер вокруг нее. Тысячи лучей духовной энергии ударили по ее защитному барьеру, точно мощнейший ливень. Инь Янэнь издала приглушенный стон, когда она попятилась назад. С каждым ее шагом камни под ногами разбивались. «Нитянь, мы должны работать вместе, чтобы убить его», — дико закричала Цай Юньси. Услышав это, Нитянь рванул в сторону Синь Бэйчэня. Дождь из семи цветов все еще преследовал его море сознания, вызывая у него раскалывающиеся головные боли. Тем не менее, благодаря его девятизвездным душам, он мог держаться. Звездная энергия, энергия пламени, древесная энергия и духовная энергия влились в звезду пламени в руке Нитяня, точно лезвие света, которое было более 10 метров длиной, которое прорывалось сквозь пустоту и двигалось в сторону Синь Бэйчэня. Лицо Синь Бэйчэня было наполнено презрением, когда он сказал: «Ты из древнего дворца фрагментарных звезд, и что, ты ничто иное, как обычный воин мировой стадии, кто ты без своего голема и духовного инструмента полета? Как ты можешь драться со мной?» Когда он повернул запястье, бесчисленные тонкие лучи духовной энергии, которые вылетели из черного духовного меча, внезапно соединились и стали одним толстым лучом. Бум! Два луча силы столкнулись, порождая оглушительный звук. Луч утонченной духовной энергии, который был смешан с яростной аурой металла, сокрушил атаку Нитяня, уничтожая различные типы духовной энергии, которые он в нее вливал. Лучи духовной энергии вылетели из черного духовного меча. Точно струны, сделанные из лучшей стали, они пронзили руку Нитяня. В мгновение ока, многочисленные раны открылись на правой руке Нитяня, кровь полилась из них бурным потоком. Несмотря на это, все его кости и меридианы остались нетронутыми, как будто они были сделаны из какого-то божественного металла. На них не было ни одного перелома или разрыва. Ошеломленный, Синь Бэйчэнь тихо воскликнул: «Кажется, у тебя есть какие-то козыри в рукаве». Глава 747. Властелин всех миров. Глава 747. Лицо Нитяня было максимально угрюмым, когда он произнес заклинание «Небесное исцеление». В следующий момент десятки тысяч клочков энергии дерева и эссенции плоти смешались и остановили кровотечение в его правой руке. Когда два типа энергии, которые имели одинаковое происхождение, собрались на его руке, которой он держал звезду пламени, раны зажили с невообразимой скоростью. Через несколько секунд Нитянь перестал чувствовать мучительную боль, и раны в его правой руке исчезли. Защитный барьер Инь-Янань внезапно взорвался, многочисленные световые клинки пронзили ее грудь. Кожаная броня, которая окружала ее широкую грудь, засияла серебряным светом, когда древняя аура плоти внезапно вырвалась из нее, останавливая свирепые мечи Синбэйчиня от проникновения в ее плоть. Несмотря на это, она издала еще один приглушенный стон и отступила назад, как будто ее тело, такое же мускулистое и красивое, как у пумы, было сбито неистовой боевой колесницей. Цаюэсни внезапно сдалась, решив не возвращаться к своей огненной птице, и вместо этого она бросилась к Синбэйчиню, точно феникс. Когда она сформировала печать, бушующая эссенция пламени вырвалась из ее духовного моря и превратилась в огненные шары. Каждый огненный шар имел свой талисман, который напоминал печать божественного пламени. Эти талисманы, казалось, серьезно усилили эти огненные шары. 9 жемчужин Янь, 9 малиновых огненных шаров вращались, точно 9 маленьких солнц. Инь-Янань мгновенно поняла, что их единственным вариантом будет убить или серьезно ранить Синбэйчиня. В противном случае, никто из них не сможет сбежать из формации расщепляющих душу мечей. Пучки смешанной духовной энергии и эссенции плоти переплетались перед ней, превращаясь в иллюзорного ледяного питона крови. Заклинание иллюзорного зверя. Несмотря на то, что ледяной питон не обладал физической формой, он выглядел живым, как следствие он мог сражаться. Даже колебания его ауры плоти были похожи на настоящего ледяного питона крови. Иллюзорный питон испустил яростный рев, как он набросился на Синбэйчиня, оскалив свои клыки. Видя, что Инь-Янань и Цаюньси достигли взаимопонимания, Нитянь также испустил взрывной рев. Несмотря на пронзительную боль в голове, он призвал потоки различной энергии, кроме энергии души. По мере того, как собиралась энергия, ярость быстро заполнила его сердце. Он сжал левую руку в кулак и приготовился вызвать гнев Титана. С невозмутимым выражением лица Синбэйчинь крепче сжал свой черный духовный меч. «Жаль, что ваши базы культивирования недостаточно высоки». Он бросил черный духовный меч высоко в небо. Град клинков. Меч медленно вращался, тысячи крошечных сияющих мечей, точно ледяные осколки, выстрелили во всех направлениях. Нитяню казалось, что Синбэйчинь слился со своим духовным мечом и стал с ним одним целым. Казалось, он превратился в бога мечей, который мог владеть каждым духовным мечом в этой вселенной. Бесчисленные крошечные световые мечи падали с неба, превращая область вокруг него в море мечей. 9 огненных жемчужин Цаюньси были поражены мечами, когда они были еще в 10 метрах от Синбэйчиня. Все жемчужины взорвались одна за другой. Энергия пламени, которую они несли в себе, не сразу исчезла, а скорее осталась на месте, точно небольшое огненное облачко. Тем не менее, еще большее количество мечей выстрелило в их сторону. Подобно свирепым жукам, они грызли огненные облака, которые становились все меньше и меньше. В то же время некоторое количество мелких мечей образовывало тонкий полупрозрачный меч. Этот меч рубанул и расколол иллюзорного ледяного кровавого питона, которого Инь-Янань создала с помощью эссенции плоти и духовной энергии. Точно загнанный в ловушку зверь, Инь-Янань взревела. Это не так просто. Духи древних зверей появились в глубине ее ярких, но диких глаз. В следующий момент ледяной питон превратился в двух разных питонов. Один был полупрозрачным и белым, как лед, в то время как другой был красным, точно кровь. Они разделились и пробились сквозь многочисленные световые мечи, пытаясь подобраться к Синбэйчиню. В мгновение ока они скользнули под градом клинков и подобрались к Синбэйчиню. Одна сторона его ребер была мгновенно покрыта прозрачным льдом, в то время как другая сторона дрожала от кровавого света, как будто духовная змея грызла его плоть. Синбэйчинь стиснул зубы, затем начав стонать от боли. Он бросил на Инь-Янань одобрительный взгляд и сказал: «Я знал, что ты будешь самой большой угрозой для меня, но твои усилия ничего не изменят». Когда он произнес эти слова, его 10 пальцев внезапно стали прозрачными и сверкающими, как нефрит. Затем он ударил пальцами, которые, казалось, превратились в 10 маленьких мечей, в свои собственные бока. Лед, покрывавший ребра с одной стороны, раскололся и разлетелся в воздухе. Кровавый свет, скользивший по его другой стороне, погас. Видя, как легко он нейтрализовал атаку, Цаюньси и Инь-Янань начали чувствовать себя бессильными. Их лица наполнились горечью. Конечно, у них были и другие средства нападения, но все их мощные духовные инструменты и магические предметы были в кольцах. Очевидно, Они не смогут победить Син Бэйчэня без доступа к ним, и просто полагаясь только на свою собственную силу. В конце концов, Син Бэйчэнь не только мог использовать свои духовные инструменты по своему желанию, но он также мог наделить их своим сознанием души, чтобы повысить их мощь. В этот момент взрывной рев Нитяня поглотил внимание девушек. «Позволь мне кое-что попробовать». Шок наполнил их глаза, они подсознательно повернулись, чтобы посмотреть на Нитяня, хотя у них не было больших надежд. Как и говорил Син Бэйчэнь, он боялся Нитяня только из-за звездной лодки и костяного демона крови. Сам Нитянь был только на раннем этапе мировой стадии. Несмотря на то, что его тело было чрезвычайно крепким, он не мог представлять серьезную угрозу для Син Бэйчэня. Ведь Син Бэйчэнь был на раннем этапе глубинной стадии, на целую ступень выше, чем Нитянь. Тем не менее, Нитянь удивил их всех. В мгновение ока Нитянь исчез из их поля зрения. Хм. Выражение лица Син Бэйчэня слегка мелькнуло, когда Нитянь внезапно появился прямо перед ним. Нитянь вызвал половину своей внутренней энергии в своей сжатой правой руке, которой он теперь ударил в грудь Син Бэйчэня. Точно яростное пламя, бесконечный гнев можно было увидеть горящим в глубине глаз Нитяня. Син Бэйчэню даже показалось, что он услышал гневный рев какого-то древнего бога. В этот момент рациональное мышление дало сбой, и он почувствовал страх. Он поспешно превратил свою руку в меч и встретился с кулаком Нитяня. Сразу после этого золотой свет вырвался из точки соприкосновения. Син Бэйчэнь показалось, что он столкнулся с крепчайшим куском стали. Тонкие порезы появились на кулаке Нитяня, но его сокрушительный импульс не остановился. Его кулаку все же удалось достичь груди Син Бэйчэня. Верхняя одежда Син Бэйчэня мгновенно превратилась в лохмотья, обнажив золотой кусок нагрудной брони, который засиял ослепительным светом, дабы защитить его сердце. Однако, несмотря на то, что доспех был очень продвинутым, он не мог полностью нейтрализовать гнев Титана. Проливной поток ярости пробивал доспех, врезаясь в грудь Син Бэйчэня. Духовный стержень Син Бэйчэня внезапно расширился внутри его духовного моря. Бесчисленные тонкие струйки золотой духовной энергии вылетели из него, как золотые молнии, и обернулись вокруг его внутренних органов, делая их похожими на кусочки золота. Затем бесконечная ярость от гнева Титана ударила по его внутренним органам, словно сильная взрывная волна. Син Бэйчэнь испустил приглушенный стон и медленно отшатнулся назад. С каждым шагом из его груди раздавался металлический звон, и золотой свет хлестал из него, точно дождь жидкого золота. Вскоре все его тело стало золотым, как будто он стал человеком из чистого золота. Нитянь соединил 7 звездных вспышек, формируя одну целую магическую формацию из них. Эти яркие звезды, соединившись, направились в место между бровей Син Бэйчэня. «Это звездный удар, тайная магия древнего дворца фрагментарных звезд», — воскликнул Син Бэйчэнь, когда черный духовный меч, который висел высоко над его головой, ответил на его призыв и послал сотни небольших мечей, которые устремились в сторону звездных вспышек. Подобно рою мух, световые мечи быстро поглотили звездную формацию. В этот самый момент Инь-Янэнь внезапно появилась за спиной Син Бэйчэня и начал атаку без малейшего колебания. Иллюзорный дух зверя с белоснежным хвостом ворвался прямо в спину Син Бэйчэня. Цай Юньси также воспользовалась возможностью, чтобы снова применить свои 9 жемчужин, которые взорвались в воздухе, образуя огненные облака, которые направились к Син Бэйчэню. В то же время энергии пламени, древесная энергия и звездная энергия влились в звезду пламени, когда Нитянь направился к Син Бэйчэню. Син Бэйчэнь презрительно фыркнул и посмотрел вверх. Как только он это сделал, бесчисленные духовные мечи снова градом посыпались вокруг него. Однако, дождь не проник в моря сознания ни Нитяня, ни девушек, но вместо этого слился со дождем атакующих световых мечей, придавая им энергию души. В следующий момент тысячи световых мечей, казалось, превратились в летающие мечи уровня связующих душ. Теперь эти мечи начали парить вокруг Син Бэйчэня как косяк плотоядной рыбы. Ни Нитянь, ни девушки не смогли пробить поток световых мечей. Ни одна атака не дошла до Син Бэйчэня. Глава 748. Властелин всех миров. Глава 748. Поток световых мечей завертелся все быстрее и быстрее вокруг Син Бэйчэня и в конце концов превратился в ураган мечей, из-за чего Син Бэйчэня почти не было видно. Громкие звуки доносились из-за спины Син Бэйчэня, когда Иньяна не издала болезненный крик, как будто она перенесла тяжелый удар. Огненные облака, созданные Цай Юньси с помощью ее 9 жемчужин Янь, были разорваны в клочья, точно кусок холста, когда они спускались на бурю мечей. В то же время поток клинков начал притягивать к себе все вокруг. Множество мелких скал с окрестностей полетели в сторону Синбэйчэня со всех сторон. Как только они попали в шторм, они были изрублены и стали летящей пылью, которая заполнила небо. Нитянь, Цаюньси и Ньянань также мгновенно почувствовали силу притяжения и начали бесконтрольно двигаться в сторону Синбэйчэня. Нитянь не мог видеть Ньянань, которая была потеряна из виду Синбэйчэня. Тем не менее, он видел, как лицо Цаюньси покраснело, и она делала все возможное, чтобы бороться с силой притяжения. Одежда Цаюньси внезапно была сорвана с нее, оставив только плотный костюм. Доспехи были тонкими, как крылья цикады, и, казалось, были сделаны из кожи какого-то огненного духовного зверя. Они идеально соответствовали ее изгибам и каким-то образом сумела остаться на ней, не будучи разорванным в клочья силой притяжения. Тем временем, пышное тело Цаюньси вырисовывалось под тонкой броней. Она выглядела очень встревоженной, но не знала, что делать. Она повернулась, чтобы посмотреть на Нитяня, надеясь, что он сможет как-то справиться с ужасающей силой Синбэйчэня. Изначально, она была дальше от Синбэйчэня. Тем не менее, под непреодолимой гравитационной силой, она не могла не двинуться к шторму мечей, как будто она хотела ворваться в него и превратить себя в месиво. В этот критический момент, Нитянь снова применил тайную магию, которую он узнал от титанов. Первобытный хаос. Различные типы энергии начали смешиваться, образуя магнитное поле, которое расширялось в сторону Синбэйчэня. Однако, поскольку он не мог использовать свою энергию души, первобытный хаос был менее могущественным, чем должен был быть. По мере того, как первобытный хаос распространялся и вступал в контакт с бурей мечей, многочисленные пятна света, казалось, притягивались в сторону Синбэйчэня.